Глава вторая. Соломон приказал построить храм для имени Господа и царский дворец. Он назначил 70 тысяч носильщиков, 80 тысяч каменотесов в горных каменоломнях, и над ними поставил 3600 надзирателей. Соломон отправил послов к Хураму, царю Тира, чтобы передать ему следующее. «Прежде ты помогал моему отцу Давиду, отправляя ему кедровые бревна, из которых он построил себе дворец. Теперь я строю храм для имени Господа, моего Бога, чтобы воскурять пред ним благовоние, приносить регулярные хлебные приношения и совершать всесожжения утром и вечером, в субботы, новолуние и в дни, назначенные Господом нашим Богом, как навеки заповедано Израилю. Храм, который я начал строить, будет великим, ведь и Бог наш превосходит величием всех других богов. Но как же построить храм для него, если небеса и даже небеса небес не могут вместить его? И кто я такой, чтобы строить для него дом? Разве только то место, где ему будут совершаться воскурения? Поэтому пошли мне человека, который владеет искусством работы по золоту, по серебру, по меди и по железу, разбирается в пурпурных, багряных и яхонтовых тканях и в ремесле резчика, чтобы он присоединился к умельцам, которые есть у меня в Иудее и Иерусалиме, тем, которых назначил мой отец Давид. И еще пошли мне с ливанских гор кедров, кипарисов и деревьев альгум, ведь я знаю, что среди твоих людей есть те, кто умеет рубить ливанский лес. А я добавлю к ним и своих людей, чтобы заготовить множество древесины, ведь храм, который я начал строить, будет великим и чудесным. Твоим дровосекам, которые будут валить лес, я предоставлю 20 тысяч коров пшеницы, 20 тысяч коров ячменя, 20 тысяч батов вина и 20 тысяч батов оливкового масла. Хурам, царь Тира, ответил Соломону в письме: «По любви к своему народу Господь поставил тебя царем над этим народом». А далее Хурам писал: «Благословен Господь, Бог Израиля, создавший небо и землю, даровавший царю Давиду мудрого сына, который обладает проницательностью и разумом, и который построит Господень храм и царский дворец. Я отправлю к тебе мудрого и сведущего человека, Хурам-Ави. Мать его происходит из племени Дана, а отец — житель Тира. Он владеет искусством работы по золоту, по серебру, по меди и по железу, разбирается в строительстве из камней и древесины, в пурпурных, яхонтовых и багряных тканях и тонком льняном полотне, во всевозможной резьбе и в любой искусной работе, которая будет доверена ему. Он будет работать вместе с твоими умельцами и умельцами моего господина, царя Давида. Посылай своим слугам пшеницу, ячмень, масло и вино, о которых ты, мой господин, говорил. А мы будем рубить на ливанских горах деревья, какие тебе будут нужны, и сплавлять их в виде плотов по морю до Яффы, а оттуда ты сможешь перевозить их в Иерусалим». Соломон провел перепись всех переселенцев, какие были в Израиле, как прежде делал его отец Давид. Их оказалось 153 600. 70 тысяч из них он сделал носильщиками, 80 тысяч — каменотесами в горных каменоломнях, а 3600 — надзирателями, которые заставляли людей работать.